Саул и его возвышение. Имя Саул означает «выпрошенный». Возможно, он был единственным сыном у своего отца и выпрошенным у Бога, так как о братьях его в Библии ничего не сказано. Его отец назывался Кис и принадлежал к колену Вениаминову, самому младшему в Израиле. О Сауле написано, что он был молодой и красивый. Он от плеч своих был выше всего народа. 1 Царств, 9 глава, с 1 по 2 стих. Наше знакомство с ним так начинается. «И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, «Возьми с собою одного из слуг, и встань, пойди, поищи ослиц». Саул был послушным сыном. Отправился искать. Прошел он со слугою гору Ефремову, прошел землю Шалишу, а когда пришли в землю Цуф, то хотел возвращаться домой, чтобы отец не стал беспокоиться об ушедших на поиски. Слуга предложил зайти к пророку Самуилу, который, как прозорливец, может указать им истинный путь. Саул тогда не был гордым и принял совет слуги. Когда они пришли в город Раму, где жил пророк, то встретили пророка Самуила, который велел им идти на высоту, где будет жертвоприношение. А для освобождения от беспокойства объявил Саулу, что ослицы нашлись, и что завтра он откроет ему нечто особенное. Оказалось, что перед приходом Саула Бог возвестил Самуилу, что пришлет к нему человека, которого он должен помазать в царя над Израилем. Саул в тот день обедал Самуилом на первом месте среди званых. На другой день утром, отправивший слугу идти вперед, Самуил возлил на голову Саула священный елей, объявил о Господнем помазании Саула в правителя наследия Божье и, как доказательство верности этих слов, предсказал Саулу, что близ гроба Рахили его встретят два человека, которые скажут ему о нахождении пропавших ослиц. Близ Дубравы Фаворской его встретят три человека. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Они дадут ему два хлеба. При входе в город его встретит сон пророков, играющих и поющих. Там и тогда сойдет на него Дух Божий, и он сделается иным человеком. Когда эти знамения сбудутся, тогда он может быть уверенным, что с ним пребывает Бог. Все же он должен пойти в Галгал для жертвоприношения и там 7 дней ожидать прихода Самуила, который скажет, что ему нужно делать. Все эти знамения сбылись в тот же день. Дух Божий сошел на Саула, и он пророчествовал, но придя домой, Саул никому не сказал, что пророк Самуил помазал его в царя над Израилем. После этого пророк Самуил созвал народ израильский в Массифу, еще раз напомнил, что их требование иметь над собою царя, как у прочих народов, противно воле Божьей. Но Бог допускает это, и теперь жребий укажет достойного быть царем. Было указано колено Вениаминово, а в этом колене семейство Матриево, а в этом семействе Саул, сын Кисов, который скрывался в обозе. Его нашли, и Самуил представил его народу, изложил права царства, вписал их в книгу, которую положил в скинии. Одни в народе были рады, что имеет царя, а другие с презрением говорили, ему ли спасать нас. Вскоре после этого аммонитский царь Наас осадил и Авис Галаадский. Жители города готовы были капитулировать. «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». Но гордый Наас или Нахаш, что значит «змей», поставил условие. «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие для всего Израиля». Старейшины и ависские попросили отсрочки на неделю, соглашаясь отдаться в его распоряжение, если другие израильтяне не придут им на помощь. Нахаш пропустил и ависских послов, которые пришли в Гиву Саулову и рассказали о своем бедствии. В городе поднялся плач сочувствия. Вечером Саул со своими валами возвращался с поля. Новоизбранный царь оставался земледельцем. Когда же он услышал причину народного плача, на него сошел Дух Божий. Он рассек на части своих пару валов и послал во все пределы Израиля, говоря, что так будет сделано с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила, кто из желания помочь осажденным, а кто из опасения за своих валов. К Саулу собралось 330 тысяч человек. И Авиские послы возвратились в свой город с одобрением, а Нахашу сказали, «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». Но перед рассветом израильтяне, руководимые Саулом, разделились на три отряда, проникли в стан аммонитян и начали поражать их. Поднялась страшная суматоха. К полудню аммонитяне были так разбиты, что не осталось из них двоих вместе. Эта победа доказала, что Саул достоин быть царем. Некоторые из усердствующих хотели уничтожить из своих среды тех, которые презирали Саула. Но великодушный победитель вступился за них, говоря, «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». 1 Царств, 11 глава, с 1 по 15 стих. С торжеством отправились в Галгал, чтобы вторично воцарить Саула. В Галгале пророк Самуил напомнил собравшимся о своем служении и дал народу возможность высказать перед новоизбранным царем, имеет ли кто из них какую-либо жалобу на служение Самуила, как судьи и пророка. Все ответили, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». Имея такое свидетельство, пророк напомнил народу, что до сего времени ими управлял Бог, который по своему усмотрению избирал и поставлял им судей, как Гедеона, Барака, Ефая и Самуила. Теперь же вы избрали себе царя. Только знайте, что вместо Бога, который был вашим царем, вы избрали себе человека, и это не угодно Богу. В подтверждение верности своих слов Самуил сказал, «Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». В Палестине дождь бывает только осенью, ранний дождь зимою и весною поздний дождь. Второзаконие 11 глава, 14 стих, Еремии 5 глава, 24 стих, Иаиля 2 глава, 23 стих. Летом же дождя не бывает. Пророк помолился. И Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в страх от Господа и Самуила. Пророк сказал народу, что сделанного отменить нельзя, но увещевал их держаться Господа всем сердцем, не уклоняться в идолопоклонство, и обещал, что будет молиться о них и наставлять их на путь добрый и прямой. 1 Царств, 12 глава, с 1 по 25 стих. Год спустя у Саула было уже войско, состоящее из 3000 человек, а из оружия было только два меча. Один у Саула, а другой у его сына Ионафана. Потому что предусмотрительные филистимляне позаботились о том, чтобы кузнецов не было во всей земле израильской, чтобы евреи не сделали меча или копья. 2000 человек было с Саулом в Михмасе, а 1000 человек с его сыном Ионафаном в Гиве Сауловой. Ионафан разбил филистимский гарнизон, находившийся в Гиве. Началась война с филистимлянами, которые выставили 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы и бесчисленное множество пехотинцев. Израильтяне впали в ужас. Пророк Самуил велел Саулу ничего не делать, пока он не придет, не принесет жертвы Богу и не даст ему Божье указание. Но народ начал уходить от Саула, который, не дождавшись пророка Самуила, решил принести жертву Богу, на что не имел никакого права. Едва Саул кончил жертвоприношение, как пришел пророк Самуил и объявил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое было дано тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствование твоему». 1 Царств, 13 глава, с 1 по 23 стих. Все же Бог не оставил Израиля, хотя при Сауле из 2000 оставалось 600 человек. Янафан со своим слугою пробрался в стан филистимский и начал бить филистимлян. Началась суматоха. Меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было великое. Филистимляне начали разбегаться. Евреи начали их преследовать. Поражение было полное. И утвердил Саул царствование свое над Израилем. 1 Царств, 14 глава, с 1 по 47 стих. Аминь.